«Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна», отмечала в своих записках Екатерина Великая. Сама же императрица училась всю жизнь, была в курсе всех последних изобретений и новшеств и всегда поощряла к этому своих подданных. Наука и культура времен Екатерины Великой. У нас в гостях Елена Смелянская и Александр Каменский. Здравствуйте, коллеги. Елена Смелянская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Волшебники, богохульники, еретики» и «Старообрядчество Бессарабии. Книжность и певческая культура». Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Чтобы понять, вот, почему, собственно, Екатерина в нашем сознании и в сознании историков совершенно справедливо занимает это место и названа великой, и до сих пор мы этим гордимся, мы поговорим сегодня о том, что было ей сделано вот в этой гуманитарной, как бы сейчас сказали, сфере. Екатерина занималась сама лингвистическими изысканиями, и, ну, вообще это было модно. Это было модно, это было время, когда в Европе начинают заниматься этимологией, пытаясь доказывать древность того или иного языка. И... Да, она именно упор сделала, чтобы русский язык был древним языком. Да, и возникает своего рода такое соревнование, да, между разными, как бы, странами, вот, разными научными школами, какой язык древнее, соответственно, это вот создает некий пиетет, некий статус, так сказать, страны, народа и так далее. Все это, конечно, было связано вообще с развитием национальной идеи, которая постепенно в XVIII веке вот как-то формируется. Мы, мне кажется, говорили уже однажды об этом, и к концу XVIII века она вот уже как бы сформировалась, можно говорить, что она существует. И для Екатерины, которая, безусловно, не мыслила в этих категориях сама, но она, видимо, вот как-то ощущала это и знала вот эти веяния европейские. Поэтому она сама начинает заниматься вот этимологией, этимологией, которую принято называть вульгарной этимологией, потому что она строилась на, так сказать, просто таком сходстве фонетическом сходстве слов, и некоторые, так сказать, изыскания Екатерины в этой области, они нам сегодня кажутся забавными и смешными, но так или иначе они все были направлены действительно на то, чтобы доказать, что русский язык не просто древний язык, но что он самый древний, что он вообще, вот как сейчас лингвисты используют такой термин «праязык», вот что-то вроде этого, что вот от него пошли все языки, а на основе этого еще ведь и строилась некая такая политическая теория. Раз язык древний, значит, раз от него, так сказать, пошли какие-то другие языки, значит, вот от славянского корня, от русского, в сущности, корня пошли и другие народы. Поэтому она вот в одной из записок своих там пишет, что вот саксонцы, она пишет, суть отрасль славян. Потому что саксонцы – слово от сахи, от русского слова саха. Екатерина не была, конечно, пионером, так сказать, в этой области, потому что ей предшествовала деятельность Ломоносова, который создал, скажем, первую русскую грамматику. Барсов грамматику создает. Но вот очень интересно ведь, что и Ломоносов даже к этой мысли, так сказать, о создании русской грамматики, тоже приходит по, так сказать, ну, скажем, не вполне сам, а так вот получая некий такой импульс от своего мецената, от Ивана Ивановича Шувалова, который ему пишет специально и побуждает его вот к написанию русской грамматики. Иван Иванович пишет, что я вот как человек, очень любящий русское слово, заботящийся о нем, и я буду всячески вам, так сказать, помогать, он подчеркивает, что ну, не участвовать в вашем труде, а, так сказать, вот, способствовать, так сказать, вот, помогать. Иван Иванович Шувалов, русский государственный деятель, генерал-адъютант, родился в Москве. В 1742 году начал службу при дворе, с 1749-го камер-юнкер и фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Содействовал развитию русской науки и искусства, оказывал покровительство русским ученым, писателям и художникам. Шувалов поддержал многие начинания Ломоносова, в том числе план создания Московского университета, а после его открытия стал его первым куратором. По инициативе Шувалова была создана Академия художеств, где он был президентом. После воцарения Екатерины II Шувалов оказался в опале. Я вот приведу цитату секретаря Академии наук, долгое время возглавлял Илья Лепехина, который, говоря о задаче, которая стояла, пишет следующее. «Надлежало возвеличить российское слово, собрать оное в единый состав, показать его пространство, обилие и красоту, поставить ему непреложные правила, явить краткость и замечательность его изречений, изыскать глубочайшую его древность». Как красиво сказано. Замечательно. Ну и когда создается Российская Академия, и во главе ее назначается Екатерина Романовна Дашкова, то вот тогда все эти силы, которые составляли вот уже национальную интеллигенцию, пишущую и думающую по-русски, тогда и заказываются статьи для этого шеститомного словаря русского языка, академического, словарь Академии Российской. До настоящего времени его значение не теряется, потому что если мы хотим узнать, как интерпретировали то или иное понятие в XVIII веке, историки до настоящего времени лезут в определенный том словаря Академии Российской, чтобы понять, что подразумевали современники под тем словом, которое историк пытается так или иначе осмыслить и интерпретировать. То, что мы читаем с перепиской устаревший. Устр, да, вот это очень важно. И то количество различных понятий, наполнения того или иного термина, предлагаемого словарем Академии Российской, поражает. Вот действительно поразительный источник, показывающий вот уже высокий уровень творческой мысли, в том числе лингвистической. Любопытно, что сама Екатерина, конечно, говорила с сильным акцентом и писала с огромным количеством ошибок, но в созданном Бицким по ее, в общем, указанию в Смольном институте разработан был план, это было ее любимое детище, мы еще о нем, я думаю, сегодня поговорим. Когда обнаружилось через несколько лет после его основания, что преобладают курсы на французском языке, то было специальное указание вводить больше курсов на русском. Так что девочки, которых готовили к придворной жизни, девочки высшего света, получали образование такое, чтобы поддерживать беседу на хорошем русском языке. Вот продолжая эту мысль, я бы еще добавил, что и в Московском университете стали преподавать по-русски, в частности, что было очень важно, на юридическом факультете Московского университета, где поначалу, когда университет был создан, образование и курсы читались на латыни. Это был язык, так сказать, вообще мировой науки, и тем более юриспруденции. Да, да. И вот при Екатерине первые два русских профессора этого факультета, Десницкий и Третьяков, которые сами получили образование в Англии и учились у Адама Смита в Глазго, Вот они обратились к Екатерине с просьбой разрешить читать курсы по-русски. И это разрешение было получено, и, так сказать, велось образование по-русски. И вот, возвращаясь как бы чуть на шаг назад к словарю, я бы хотел еще добавить еще один важный очень момент. Ведь что вот это время, как вообще весь 18 век, и тем более его вторая половина, это время очень... такого активного взаимодействия русского языка с языками европейскими, потому что очень много переводится на русский язык. Этот процесс отличался, скажем, от того, каким он был в Петровское время, потому что Петр, как мы знаем, любил и учреждения вновь создаваемые называть на немецкий манер, так, не очень понятные, так сказать, русским людям. И сегодня даже, вот, когда мы, например, читаем лекции нашим студентам и называем эти учреждения, то нужно, так сказать, объяснять, вот, что стояло за этим названием, почему это было названо именно так, а не иначе. Я думаю, вы имеете в виду немецкий, потому что все иностранные языки в петровское время продолжали еще все-таки считаться немецкими, потому что там и голландские, и шведские там была возникают. Совершенно верно, да. Вот, но при Екатерине это вот немножко другое, как бы, это вот именно через переводы и через освоение тех идей, которые идут из Западной Европы. И здесь возникает очень часто проблема терминологии, которая, собственно, до сих пор возникает у нас, так сказать, вот в работе переводчиков. Переводчики очень часто и сегодня, переводя научную литературу, сталкиваются с тем, что мы не находим в русском языке каких-то эквивалентов необходимых. А в то время это тем более так, потому что в русском языке в принципе не существовало научной терминологии. Ее не было как таковой, поскольку не было науки. И это касалось и естественных, точных наук, это касалось и философской сферы, гуманитарной сферы и так далее. И поэтому вот словарь Академии, он чрезвычайно ценен, потому что он показывает нам еще и какие именно вот эти заимствования уже с точки зрения составителей словаря попали в русский язык, и он показывает, как эти заимствования в это время толковали, как русские люди в это время их понимали, эти слова. И далее мы можем посмотреть, а как изменялось затем, в более позднее время, значение вот этих иностранных заимствованных терминов. Конечно, и сама кое-что писала, ну, естественно, обрабатывали, но речь шла еще и даже о там, пьесах. Потом она под псевдонимом писала сама, поощряла создание той самой периодики в журнальном типе, это известные первые русские журналы и такие, ну, как бы газеты. Сразу возникает такой соблазн романтизировать то время. Все шло гораздо сложнее, чем вот так вроде бы можно в коротком пересказе назвать имена, фамилии. Там. Практически многое было создано, но если не на пустом месте, что где-то близко к этому. То есть вот здесь насколько приходилось применять монаршую волю и, как бы сейчас выразились, продавливать эти решения? Предшествующее царствование в Елизаветинское время мы видим, как появляются как бы первые вот эти ростки, приходит поколение совершенно другое в жизнь, на политическую сцену, приходит поколение людей, родившихся где-то в 10-е, в 20-е годы, они приходят к власти, вот при Елизавете Петровне. Это люди, которые уже ничего не помнят о том, что было до Петра. Они получили уже какое-то немножко другое образование. В том числе за границей. В том числе и за границей, так сказать, среди тех, кто был у власти, не очень. Но, например, Петр Иванович Шувалов, который был, как бы, так сказать, можно сказать, премьер-министром в некотором смысле Елизаветинского времени, да, он... вошел в историю и остался в памяти современников как человек очень такой жесткий, грубый, хамоватый, скажем так, так сказать, малоприятная вообще личность. Мздоимец. Мздоимец, безусловно, корыстолюбец. Особенно. Да, да, да. Вот. Но при этом вдруг в его биографии проскальзывает, он в 26-м году отправился в Галштинию, сопровождает Анну Петровну, цесаревну, которая вышла замуж за герцога Карла Фридриха, и вдруг вот там, находясь в Киле, значит, он, оказывается, подавал прошение о том, чтобы его приняли в Кильский университет. То есть, он, правда, там не поучился, судя по всему, так и не поучился. Потом он вернулся в Россию, опять подавал прошение, чтобы его отпустили за границу учиться. То есть, вот эта вот сама идея, она уже присутствует. А в следующем поколении, вот то поколение, которое приходит при Екатерине, там уже качественный, опять же, сдвиг, потому что вот это очень хорошо видно на примере семьи Воронцовых. Вот Воронцовы возвышаются при Елизавете, потому что Михаил Воронцов был при дворе цесаревны Елизаветы Петровны, как-то там участвовал в перевороте, ну, по крайней мере, так сказать, присутствовал при этом, и вот постепенно он возвышается. А это огромный клан, и ни Михаил Илларионович, который потом станет вице-канцлером, ни его брат Роман Илларионович, который имел прозвище Роман Большой Карман. Кстати, отец Екатерины Романовны. Да, отец Екатерины Романовны. Ну, Дашка. Это люди, которые, в общем, не получили какого-то систематического, так сказать, образования. Хотя Воронцов Михаил Илларионович, он был тоже вот как бы меценатом, он дружил с Ломоносовым, он, так сказать, помогал ему, он поставил ему памятник после смерти Ломоносова. Но вот следующее за ними поколение, поколение детей, оно уже совсем другое. Вот это вот дети вот этого Романа, это Екатерина Романовна, это Александр Романович и Семен Романович, которые и они, вот братья Александра и Семена, они совершают путешествие, специальное образовательное путешествие. Вот начинаются, и вообще это, так сказать, становится это одно из таких характерных явлений этого времени. Так сказать, дворянин, ну, если позволяли средства, естественно, для образования должен был не только, так сказать, поучиться где-то вот в конкретном учебном заведении, не только, так сказать, дома с учителями, он должен был совершить образовательное путешествие, гранд-тур. И по Европе, куда входила обязательно Германия, Франция, Италия, Англия, хорошо бы еще. И вот эти младшие Воронцовы совершают такое путешествие. Поколение внуков, это дети Дашковы, она специально возила их два раза с большим туром по Европе, с остановками в Англии, в Эдинбургском университете сына обучали, и дочке давали соответствующее образование, и потом прописывала сама Екатерина Романовна как этот гранд-тур и какие образовательные, трехлетняя поездка, какие образовательные цели они должны ставить. У Семена Романовича сын, знаменитый Михаил Семенович Воронцов, тоже получает блестящее образование и тоже связанное, кстати сказать, с Англией. Это такие западники-англоманы. Недаром Михаил Семенович потом строит в английском стиле даже себе замок, знаменитый Алупкинский дворец, который немножко копировал дворец Вальтер Скотта. Воронцовский дворец расположен в городе Алупка в Крыму, у подножия горы Ай-Петри. Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора из диабаза, который добывался неподалеку от дворца. Дворец строился как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова. Знаменитый Воронцовский парк в Алупке создал немецкий садовод-ботаник Карл Кебах. В XVIII веке вообще доминирует, я бы сказал, идея о том, что через науку, через знания можно достичь благоденствия, скажем так. Можно создать идеальное благополучное государство, идеальное благополучное общество. Идеального человека и гражданина. Да. Вот. Поэтому, так сказать, наука, знание – это вот необходимые условия. Это как раз поэтому мы видим те аллегории в дворцах того времени, Екатерининском в частности. Конечно. Но эта идея, она, в общем, конечно, и раньше присутствует, и не случайно Петр Великий основывает Академию наук. И говоря вот о науке в екатерининское время, конечно, тут надо иметь в виду особенность вообще вот этого учреждения Академия наук. Тема, я бы сказал, такая актуальная для сегодняшнего дня. Мы с вами знаем, что вот все последние годы ведутся разговоры о реформировании нашей Академии наук и так далее. Вот Академия наук с самого начала, вот как она возникает в 1725 году, и, наверное, до сегодняшнего дня, она в этом смысле совершенно уникальное явление с точки зрения мирового опыта. Академия наук основана в 1724 году в Петербурге указом Петра I. Первоначально называлась Академией наук и художеств. С 1803 года Императорской академией наук. С 1836 Императорской Санкт-Петербургской академией наук. В 1742 году в Академии наук был избран Михаил Ломоносов. Деятельность Академии наук в XVIII веке развивалась преимущественно в области математических и естественных наук, с одной стороны, и изучения природных богатств, географии и состава населения России, с другой. Был проведен ряд научных экспедиций, в том числе Большая сибирская экспедиция 1732 года, приведшая к открытию природных богатств, коими мы пользуемся и поныне. Академия наук, она возникает с самого начала как государственное учреждение. В отличие от подобных академий, которые существовали на Западе, которые, собственно, Петр видел, почему он это и называет Академия наук. Потому что на Западе был совершенно другой процесс. Там в средние века возникали университеты. В университетах были профессора. Вот постепенно на протяжении веков наука развивалась. Потом где-то вот в одной стране, в другой стране возникала мысль о том, что вот ученым из разных университетов надо создать вот какую-то структуру, которая бы их объединяла. И которая, главное, она ведь для чего была нужна? Она была нужна для того, чтобы вот выработать какие-то критерии определения научности, да, оценки. Оценки, потому что вот в одном университете, там где-нибудь в Лейдене, да, в Лейденском университете там чего-то такое написали, вот в том же там Гейдельберге чего-то написали. Вот это все как-то вот соотнести, выработать какие-то критерии. Так возникали вот эти академии наук, они возникали как поначалу даже научные сообщества, как клубы такие, объединяющие ученых. И если мы посмотрим, скажем, на знаменитую вот, например, французскую академию сегодня, да, то это именно вот такое объединение. То есть главная задача – наука. Да. И это именно объединение ученых вот для, так сказать, вот как бы, вот надо задать этот уровень научный. Вот он. И вот избрание, все знания, да? Членство – это вот как бы высшая планка. Да. Признание научных заслуг. В России это с самого начала возникает как государственное учреждение. Они приглашают зарубежных ученых, да? Ну, для того, чтобы он приехал, ему же надо деньги платить. Кто ему будет деньги платить? Государство, значит, ему жалование определяют. Приехал вот немецкий профессор в Петербург. Представим себе 1725 год. Что такое Петербург в 1725 году? Это еще даже не Петербург екатерининского времени. Это, в общем, такое зрелище, такое довольно странноватое. Значит, его надо куда-то поселить, ему надо выделить квартиру. Климат у нас, сами знаете, какой. Значит, ему нужно, специально выделяется сумма, помимо жалования, сумма на дрова. И это на протяжении всего XVIII века. Кстати, в это время Петербург был безумно перенаселен. Просто не хватало жилья, и цены на жилье были катастрофически высокими. По сравнению с Москвой они были даже несопоставимы. Поэтому пригласить в Петербург это было действительно очень затратно. Как на первичной, так и вторичной. Поэтому совершенно вот и на протяжении всего 18 века, так сказать, жалование, которое получает академик, оно состоит из вот денежного жалования, квартиры и денег на дрова. Да. Но дальше возникает такая проблема. Значит, им вот определили жалование, замечательно. Вот. Они, так сказать, приезжают, поначалу приезжают, они заключают контракт на время. Но контракт, он в какой-то момент заканчивается, и ученый, так сказать, волен уехать назад, если он не хочет его продлить. Но появляются академики, которые здесь остаются. Они остаются и даже принимают российское гражданство, некоторые из них. И у них возникает проблема. Их статус в этом сословном обществе, он совершенно непонятен. Кто такой вот этот профессор императорской академии наук? Что это такое? Это совершенно непонятно. Они начинают бороться за то, чтобы их как-то соотнесли с табелью о рангах. И Ломоносов, как мы с вами знаем, он вот долго добивался того, чтобы ему дали какое-то, так сказать, звание, чин по табели о рангах. И он этого добивается, он становится действительным статским советником. Это чин полковника, и это дает наследственное дворянство. То есть возникает вот такая еще, так сказать, довольно своеобразная коллизия. И при этом вот первые десятилетия существования Академии наук, вот эти все, так сказать, коллизии, они давали о себе знать. Потому что вот приехали академики, они хотят наукой заниматься, да, а попадают они в государственные учреждения. Это не сразу это, так сказать, им становится понятно. А вот есть какие-то эти требования государства, которое чего-то от них хочет. И первое десятилетие – это десятилетие бесконечных скандалов в Академии. Очень шумных, громких скандалов. В 1733 году Миллер, который еще не был академиком, посылается за границу. Ну, он едет там, у него личные дела были, но помимо всего прочего, ему дается задание. Он должен развеивать за границей слухи, неблагоприятные для Академии наук. То есть уже, понимаете, прошло всего несколько лет, а уже, значит, в Европе ходят такие слухи. А дальше больше, там, так сказать, это все вот в 30-е, 40-е годы, это годы бесконечных скандалов. А вот к екатерининскому времени это проходит. Все как-то, так сказать, успокаивается. И вот Академия наук начинает уже функционировать действительно как, так сказать, такое вот научное учреждение. Там еще ведь было то, что поначалу при Академии наук был создан университет. И до сих пор идут споры между Москвой и Петербургом о том, чей университет был первый в России. Да, у нас долгое время считалось, вот в советское время было принято считать, что первый российский университет – это Московский университет. Да. 755-й. 755-й год. Теперь в Петербурге говорят, да нет, у нас в 1725 году уже был основан университет. Там, правда, было 5 студентов, но это не важно. И он не связан с Петербургским университетом, который при Александре Первом. Который возник потом, конечно, да. Но дело в том, что вот эти самые академики, которые приезжали, их обязывали там преподавать. А далеко не все из них к этому были вообще способны и горели желанием это делать. И они, многие из них отлынивали от этого занятия. Покуда это было только государственное предприятие, это было государственное предприятие со всеми выходящими отсюда последствиями. А когда появляется университет, Академия художеств, когда начинают создаваться, кроме Академии наук, еще и другие ученые центры, да, то и появляется сообщество, которому есть дело не только до дрязг внутри своего маленького мирка, но и до, собственно, большой научной и просветительской деятельности. Что в екатерининское время случилось? Вольное экономическое общество, в этом смысле основанное Екатериной в 1764 году, оно было чрезвычайно важным, потому что это вообще, помимо того, что это было научное общество, А это вообще была первая в истории России общественная организация. И что самое замечательное, что эта общественная организация существует до сих пор. Неправительственная. Вот это, да, неправительственная общественная организация, совершенно верно. И труды вольного экономического общества, о которых вот Елена Борисовна упоминала, они были чрезвычайно популярны. Их читали, ведь там, скажем, публиковались статьи в большом количестве, публиковались статьи по сельскому хозяйству. Вот как вести сельское хозяйство. Ну, скажите, думаю, пожалуйста, что... мы понимаем с вами, извините, сегодня, что вот такого рода публикации, они, так сказать, для очень узкого круга, да, людей, вот, которые специально, так сказать, как-то вот там этим занимаются. Александр Борисович, у вас нет дачи. Это совсем другое. Это совсем другое. Вот. А в то время это же, это вот весь слой дворянства. Это все помещики. И для них, для всех это интересно. Для них, для всех это интересно. Вот в воспоминаниях одного из таких самых замечательных русских мемуаристов 18 века, Андрея Тимофеевича Болотова, там есть такой замечательный эпизод. Болотов описывает, что вот он хотел прикупить землицы там где-то по соседству. И он приехал в Москву для этого. И ему нужно было обратиться в межевую канцелярию для этого. Такое было ведомство. И он пишет, что ему сказали, что вот, значит, в этой межевой канцелярии вот есть такой чиновник по фамилии Князев, который решает все эти дела. Ему надо дать взятку немаленькую, и тогда, значит, вот все будет хорошо. И дальше Болотов пишет, что он пришел в межевую канцелярию, велел доложить о себе, значит, этому самому Князеву. И дальше он пишет, что каково было мое удивление, когда вдруг отворились двери. Выбежал в приемную, значит, этот самый Князев, который бросился к нему и сказал: «А, батюшка Андрей Тимофеевич, а вы ли это автор вот тех самых статей в трудах?» Вольно. И когда он пишет, что, значит, я сказал, что да, это вот я автор, то все мои дела, он пишет, дальше были улажены, так сказать, без каких-либо, так сказать, проблем. И когда все это было сделано, и он попытался, как он пишет, Князева отблагодарить, то тот ни под каким видом не согласился денег брать. Екатерининское время – это время расцвета русской усадебной культуры, но это время и расцвета садово-парковой культуры, когда не просто, так сказать, дом выстроить, вот красивый дом, вот его, так сказать, обставить европейской мебелью, на стены повесить картины, по примеру, императрицы, но еще и пространство вокруг. И мы знаем, что вот, так сказать, те усадьбы дворянские, знаменитые, которые до сегодняшнего дня сохранились, мы можем вспомнить и Останкино, и Кусково, и Архангельское, и многие другие в провинции, это не только дворец, это не только дом, но это и парк, английский парк, либо французский парк, это вот организация пространства. Обязательно пруд, фонтаны, возможно. Да, да, да. То, да, да. Перепад высот, инженерные мостики, сооружения. Мостики, беседки, да, и так далее. А ведь это еще важно почему? Значит, во-первых, это свидетельство неких изменений эстетических вкусов людей. Да? А во-вторых, это пространство, оно ведь определенным образом используется. То есть оно используется для определенного времяпрепровождения. Да? Если строится беседка, то она для чего? Для бесед. Она для бесед, во-первых. Она для того, чтобы вот сидеть на берегу этого пруда и думать о высоком. Да? Она для того, чтобы сидеть в этой беседке с книжкой в руках и так далее. То есть это иные формы, новые, в общем, формы времяпрепровождения, которые возникают тогда, когда у русского дворянства появляется свободное время, и когда это свободное время, так сказать, нужно каким-то образом использовать. Понятно, что используют его не все русские дворяне с книжкой в руках и с беседами беседах о высоком. По-разному используют. Вот. Но, тем не менее, вот, само явление имеет место. И это тоже чрезвычайно важно. Вот я хотела здесь дополнить, что с Екатериной происходит ведь перелом в культурных пристрастиях, стилевых пристрастиях. Эпоха елизаветинского барокко заканчивается, по сути, со смертью императрицы Елизаветы. Екатерина поддерживает другой стиль, который резко приходит на смену Растрелевскому барокко. И тут прекрасный пример Смольный. Рядом с барочным Смольным монастырем строится классицистическое здание Смольного института. Вот две эпохи, их разделяет всего несколько десятилетий. Смольный архитектурный ансамбль в Санкт-Петербурге включает Смольный монастырь и здание бывшего Смольного института благородных девиц. Смольный монастырь – памятник русского барокко, построен архитектором Бартоломео Растрелли. Здание бывшего Смольного института благородных девиц построено в 1808 году в стиле позднего классицизма архитектором Джакомо Кваренге. В Смольном размещался первый и самый привилегированный институт благородных девиц. Здесь воспитывалось около 200 девочек из семей потомственных дворян. Очень важно для именно классицистической усадебной культуры переход от французского парка регулярного к пейзажному парку английскому, где все, хотя и рукотворно, и тональность листвы, переходы от серой ивы к темно-зеленой сосне, все это продумывалось сначала в чертежах, тем не менее все должно было иметь черты естественности, некоторые небрежности. И вот эти мостики, о которых говорил Александр Борисович, это система прудов, они также должны были как бы подчеркнуть многообразие природных ландшафтов. И очень важное значение имеет балкон, который с одной стороны как бы выходит на бальные помещения, на парадные залы, а с другой стороны он поворачивает человека широкими большими окнами к природе, к парку. Это важно для екатерининской дворянской усадебной культуры. И то, что тоже говорил Александр Борисович, строятся беседки, строятся такие особые усадебные миры. Ведь создаются целые кружки интеллигенции уже в том смысле, в котором мы говорим об интеллигенции XIX века. Едва ли можно говорить о таких кружках больших, интеллектуальных до екатерининского времени. А при Екатерине кружок Гавриила Романовича Державина, в который входили и Капнист, и Львов, и композитор Фомин к нему, и художник Левицкий. Это действительно элита интеллектуальная, далеко не всегда с очень длинной родословной и с большим количеством крепостных душ. Но на нее начинают ориентироваться. Конечно же, не все. Но все-таки это необыкновенная, на мой взгляд, заслуга екатерининского времени. Начало формирования интеллигентной среды. Среда не только ландшафт, а архитектура, это же еще музыка. Это, как бы сейчас сказали, дизайн, то есть нужно было не всю же из Европы возить, нужно было и самим что-то делать. Это начинаются краснодеревщики, мебель, то, что мы в Эрмитаже видим, экскурсоводы нам показывают и гордятся, что это русская работа, это французская, смотри, они ничем не отличаются. Это русская портретная живопись начинает развиваться, то есть театр, балет. То есть все вот возможные тогда европейские развлечения или искусство входят органично в жизнь русского дворянства. Это начинает продвигать уже потом и дало свои плоды на там, высочайших проявлениях. Тут Екатерина писала, по-моему, Гриму о том, что она начинает увлекаться архитектурой, а это затягивает. И это требует огромных средств, но остановиться невозможно, если ты начинаешь строить. То я думаю, что у нас с этим многие сталкиваются, кто начинает строительную деятельность у себя на своей маленькой земле. То же самое мы знаем, например, о стараниях копировать. Вот посетили Шереметьевский театр, и после этого стремятся создать свой, пускай не такой блестящий театр, но в своей усадьбе. И распространяется это просто как эпидемия создания вот крепостных театров и в столицах, и в провинции. Их десятки. Насчитать их, я думаю, сосчитать не сможет ни один современный исследователь. Ну, я бы вообще сказал, что вот усадьба, особенно, конечно, если это богатая усадьба, она стремится к тому, чтобы копировать, прежде всего, двор. Двор, который имеет картинную галерею, который имеет театр, который имеет оркестры, оперу там, и так далее. Вообще, 18 век – это время возникновения гастрономического искусства. Вот. А не только в России, вообще в Европе, и в Россию это приходит, так сказать, позже, постепенно. И, ну, в Европе, там, во Франции это зарождается и в 17 веке, конечно, да. Это зарождается в 17 веке, но вот в Россию приходит вот, да, сейчас, в это время, когда нанимают французских поваров, когда соревнуются между собой за то, у кого повар лучше, и, так сказать, переманивают этих поваров. Часто. Вот. Но, в принципе, вот это вот, так сказать, это вот как бы двор в миниатюре в некотором смысле. Вот. И когда мы говорим о екатерининском времени, конечно, мы должны вспомнить, что мы обязаны Екатерине только что упомянутым вами Эрмитажем. Да, это она, конечно, его создала, она его основала, она положила ему основу. В екатерининское время было приобретено, даже вот страшно сказать, было приобретено более 1300 картин для Эрмитажа. Всюду в Европе выискивали, где только вот продаются какие-то произведения, живописи, скульптуры и так далее. Доставали эти каталоги, присылали их в Петербург. Она сама изучала эти каталоги. И она в одном из писем она пишет, что вот она, поскольку этим постоянно занимается, то она уже как-то, так сказать, приобрела некий навык, и у нее выработалась, ну, способность, так сказать, как-то оценивать. И ведь что интересно, что замечательно, что самые первые картины, которые были куплены Екатериной для Эрмитажа, это были картины Рембрандта. То есть это вот то, что составляет, ну, так сказать, вот золотой фонд, что называется, вот самую цену, несколько картин Рембрандта. Да. И она целенаправленно собирает произведения искусства. Причем она даже дает указания коллекциями. Да. Да, приобретаются целые коллекции. Ну, и это конечно, тоже было, да. И в Англии покупаются коллекции. Она купила коллекцию герцога де Шуазеля, который был ее яростным противником, как глава внешнеполитического ведомства Франции. Но после завершения его карьеры он вынужден был продавать свою коллекцию, и она это очень с большим удовольствием сделала, приобретя картины из коллекции Шуазеля. Ну, собственно, мы помним все залы Эрмитажа, которые сформированы в том числе вокруг этих коллекций. Да. И, конечно, все те русские дворяне, кто мог себе это позволить, они начинают подражать. То есть образцы присутствуют в Петербурге, можно учиться копировать. И, кстати, ну, художники крупные, Ротари, Торелли, итальянцы, это крупные, и их работы мы видим во дворцах, портретные, блестящие целые серии работ. Поэтому собственные художники тоже екатерининского времени, это уже художники это уже европейского класса. Да. Левицкий, Безусловно. Недаром портреты Екатерины, работы Леницкого, как посольские дары могли быть. В частности, один из таких портретов висит в дворце магистров на Мальте. Он был подарен Екатерине в знак заключения очередного соглашения с Мальтийским орденом. И так вот до сих пор он торжественно там в зале приемов и находится. Так что было не стыдно их предложить. Блестящие работы Боровиковского, который продолжал и в павловское время работать, но начинает он при Екатерине. Лосенко. Лосенко, безусловно. Ну, Шибанов можно вспомнить, еще масса. Скульптурный ряд. Шубинские одни, что стоят скульптурные портреты, бюсты екатерининских сподвижников и ее сам. Фактически закладываются национальные школы, да, во всех видах искусства, которые только возможны сегодня для понимания. И с того времени и пошло. Но не только, здесь еще есть один аспект, который тоже хотелось бы затронуть, это такое женское, что ли, направление. То есть при Екатерине женщины играют все большую роль в, ну, сначала в искусстве, в литературе. Вот, собственно, и первая директор, да, Академии наук, это Екатерина Романовна Дашкова. И появляется целый ряд актрис, там, балерин, художниц, писательниц, которые занимают практически один статус у них с мужчинами. Раньше такого не было. Когда вообще мы об этом говорим, то, конечно, в первую очередь мы вспоминаем о Дашковой. Дашкова, на самом деле, была, ну, я бы сказал, такой достаточно противоречивой все же фигурой. И, ну, знаете, историк, когда вот занимается какой-то личностью прошлого, там, читает документы в большом количестве и так далее, у него всегда вырабатывается какое-то собственное отношение обычно к этой фигуре. Вот я как-то не очень, скажу так, симпатизирую Екатерине Романовне, потому что... Но том, есть что масса историков, которые считают ее просто идеалом. Есть масса историков, да. Но я должен сказать, что вот, конечно... Конечно, она была женщиной необычной, она была женщиной, так сказать, ну, даже по сравнению вот со многими своими современницами, так сказать, совершенно уникальной. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, директор Петербургской академии наук, родилась в Петербурге. Дашкова активно участвовала в перевороте 1762 года, приведшем на престол Екатерину II. С 1769-го Дашкова более 10 лет провела за границей, где встречалась с видными политическими деятелями, писателями и учеными – Адамом Смитом, Вольтером, Дидро. По возвращению в Россию Екатерина Дашкова возглавила учрежденную в том же году по ее предложению Российскую академию для изучения русского языка. По ее инициативе академии был выпущен толковый словарь русского языка. В 1796 году Дашкова была отстранена от дел императором Павлом I. Во-первых, мы не знаем вообще, как сложилась бы судьба Екатерины Романовны, если бы она очень рано не овдовела. И, так сказать, если бы вот она продолжала бы быть женой своего мужа, который тоже, наверное, так сказать, как-то продвигался бы по служебной лестнице, делал бы карьеру там и так далее, то вполне возможно, что и как-то жизнь ее бы сложилась иначе. Она была человеком, конечно, очень, так сказать, самонадеянным. Очень это видно по ее, прежде всего, мемуарам, которые, в общем, так сказать, главной целью своей имеют доказать, что вот именно она главный человек, который совершил переворот и возвел Екатерину Великую на престол. Она рисковала, конечно, тогда. Но вы знаете, дело в том, что если читать внимательно эти тексты, ее текст, и сопоставлять его с другими мемуарами, становится совершенно понятно, что, в общем, она была, конечно, второстепенной фигурой, и что ей, которой, если мне память не изменяет, в этот момент вообще было 16 лет, 17, может быть, да, и Екатерина не очень доверяла вот этой девочке, и тем более, что Дашкова своими родственными связями, так сказать, была в очень двойственном положении. потому что ее родная сестра Елизавета Романовна была фавориткой Петра III, которого нужно было свергнуть с престола. И когда переворот произошел, и о роли Дашковой, так сказать, в этом стало известно, то вот ее брат Александр Романович, которого мы упоминали, и который в этот момент находился на дипломатической службе за границей, он ей писал очень резкие письма, очень недовольные письма, потому что это было вот против семьи, потому что дядя их, Михаил Илларионович, о котором мы тоже говорили, да, он был крупнейшим сановником, был крупнейшим сановником при Петре III. Было много интересного. Например, такое яркое с точки зрения развития медицины в нашей стране, это знаменитая прививка оспы самой Екатерины, и она привела сына. Прививка была сделана сыну, что открыло двери для уже избавления от такой напасти, как оспа, по всей стране. И понятно, что современники неоднозначно это приняли, но пример государыни сразу сдвинул такое вот недоверие, было разрушено. Да. Здесь есть два момента. Один момент личный, другой момент политический был. Личный момент был связан с тем, что за примерно полгода до того, как она вышла замуж за Петра III, Петр III переболел оспой. И Екатерина об этом пишет, есть, так сказать, иные источники о том, что его лицо было обезображено после этой болезни. И если Екатерина пишет в своих записках о времени до этой болезни, он пишет, у нее есть такая фраза, он был в то время очень красив, она пишет. А вот после оспы он стал просто безобразен. И вот ей предстояло за него выйти замуж, это была вообще жуткая трагедия. Это был, так сказать, личный момент. Политический момент был связан с тем, что одной из таких популярных и знакомых Екатерине теорий того времени была теория популяционизма, которая связывала благоденствие страны с размерами населения. Значит, надо было всячески заботиться. Вот медицина, развитие медицины – это одно из средств, так сказать, поддержания. Сохранение народа, народа, как пишет, да, на сегодня Солженицын, писал, к сожалению. Это, надо вам заметить, фраза из как раз записок упомянутого выше Петра Ивановича Шувалова. О сбережении народа. Так вот, Екатерина в одной из своих записок, она пишет, что она даже с симпатией относится к многоженству мусульман, потому что это вот ведет к увеличению населения. А то, что много умирало. В 68-м году, в год прививки, разразилась эпидемия оспы. И это, возможно, и подтолкнуло к тому, что не очень удачное время, начало русско-турецкой войны, императрица удаляется переболеть. Это было тяжелое, действительно, у нее поднималась температура, тяжелые испытания. И весь двор следил, как нитку, которая была заражена оспой, под кожей императрицы провели, и после этого она заболела. Потом от нее уже нитку привили к наследнику Павлу. Но это все было очень публично, демонстративно, и это, конечно, вселяло ужас, особенно когда это сделала сама императрица. Все европейские издания на это откликнулись. Это была главная новость. По-моему, о войне с Турцией писали меньше, чем о прививании оспы российской императрицы. Еще же отдельная тема, но мы не будем ее затрагивать подробно. Это отношение Екатерины и Православной Церкви. Там тоже не все так просто складывалось, и, конечно, отношения было. И соцпопрививанием в том числе. Да, и соцпопрививанием. Да, почему именно в связи с этим? Старообрядцы до 20 века категорически. Это специально собирались съезды, обсуждающие возможность прививок оспы. И в большинстве, например, старообрядческих направлений до начала 20 века категорически запрещалось делать прививки. Православная церковь немножко раньше пошла, но она не могла не пойти, если императрица того пожелала. Но это достаточно серьезный шаг. Внести в себя болезнь. Не от Бога болезнь, а от человека. Ради какого-то научного результата. А прецеденты среди августейших фамилий Европы были подобные? Я не знаю. По-моему, она первая. По-моему, да. То есть она решилась на это первой. Поэтому, такой интерес был на Западе. Да, да, да. Какую, по вашему мнению, часть в том наследии, которое она оставила, и то, почему мы называем ее великой, были деяния, которые совершены ей, прозорливо совершены, подвинуты, стронуты с места в тех областях, о которых мы сегодня говорили. Это, в первую очередь, наука. Екатерининское время, мне кажется, чрезвычайно важным, именно потому, что в это время формируется абсолютно новое сознание. Новое сознание, новое мировосприятие русских людей. И в этом процессе, безусловно, была огромна роль самой императрицы. И в этом смысле то, что произошло с русской культурой, с русским обществом, в екатерининское время, это то, без чего невозможно было бы не только, я бы сказал, русская культура 19-20 веков, но и вообще вся русская история была бы иной. Потому что, конечно, люди, которые творят историю, они руководимы разными, так сказать, мотивами и побудительными мотивами, и обстоятельствами и так далее. Но все же на первом месте это то, какие у них в голове мысли в конечном счете. Как они представляют себе себя, страну, окружающий мир и так далее. Это в значительной степени закладывалось в екатерининское время. Представление о России и ее месте в мире. Представление о том, как должна быть организована правильно политическая, социальная жизнь. Что есть наука и какое место оно занимает в обществе. Какова его роль в обществе. Культура, живопись, театр, литература и так далее. Этот комплекс всего. Это все закладывается, или я бы даже сказал, не закладывается, закладывается, может быть, раньше, а приобретает оформленный несколько вид именно в екатерининское время. Мне тоже хотелось бы вернуться к Екатерине Романовне Дашковой, которая, размышляя над сравнением двух великих государей, а Екатерина, воздвигая медный всадник, считала великим Петро и себя, видимо. Петру Первым от Екатерины Второй. От Екатерины Второй, да. Дашкова спорит с этим и говорит, что величие Петра по сравнению с величием Екатерины почти ничто, потому что он деспот. А Екатерина, в ее представлении, единственный великий государь, поскольку при ней эти основы деспотизма были некоторым образом порушены, и создается законная монархия. В XVIII веке при Екатерине очень коротко, и, так сказать, это была такая расхожая идея. Петр дал нам тело, Екатерина – душу. Программа у нас уже закончена, и на этой мысли мы завершаем очередную передачу о великой императрице. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Я благодарю наших гостей за столь интересную беседу. Встретимся мы с вами теперь через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.